Воплощение Деметры в образах свиньи и лошади. Переходя к богине хлеба Деметре, нельзя не вспомнить, что в европейском фольклоре обычным воплощением хлебного духа была свинья. Возникает вопрос, а не могла ли свинья, животное, столь тесно связанное с Деметрой, первоначально служить воплощением самой богини? Ведь свинья, как известно, была посвящена Деметре. Греческие художники изображали богиню, несущей свинью, или в сопровождении свиньи. Считалось, что свинья была ее жертвенным животным, якобы потому, что свиньи наносят вред посевам и в силу этого являются врагами богини. Действительно, случается, что после того, как животное воспринимается как бог или наоборот бог как животное, бог сбрасывает с себя эту оболочку и принимает чисто антропоморфный облик. В таком случае в животном, которое первоначально приносили в жертву в качестве бога, люди начинают видеть жертву, приносимую богу, по причине его враждебности к данному животному. Такую метаморфозу претерпел Дионис, возможно, ее претерпела и Деметра. В пользу того, что первоначально свинья являлась воплощением самой богини хлеба Деметры или ее дочери и двойника Персефоны, говорят обряды, совершавшиеся во время Тесмофории, одного из праздников в честь этой богини. В Аттике Тесмофорий был осенним празднеством, участие в котором принимали исключительно женщины. Участницы Тесмофории отмечали траурными обрядами нисхождение Персефоны или Деметры в подземный мир и с радостью приветствовали возвращение богини из царства мертвых. Первый день праздника в соответствии с этим именовался днем нисхождения или днем восхождения, а третий – днем богини, производящей на свет прекрасные плоды. Участницы Тесмофории, как правило, бросали в пропасти Деметры и Персефоны, то есть в священные пещеры и склепы, свиней, лепешки и сосновые ветви. В этих пещерах и склепах, по преданию, обитали змеи, стоявшие на страже пещер и поедавшие большую часть свинины и лепешек. Впоследствии, скорее всего, на следующем празднике Тесмофории, сгнившие остатки свиней, лепешек и сосновых ветвей поднимали наверх женщины-извлекательницы, которые после трехдневного ритуального очищения спускались в пещеры и, отпугивая змей хлопанием в ладоши, поднимали испортившиеся останки и складывали их на алтаре. Тот, кому удавалось овладеть куском подгнившего мяса и лепешки и посеять его вместе с семенным зерном, мог не сомневаться в хорошем урожае. Чтобы объяснить этот варварский древний обряд, была придумана легенда такого содержания. Когда Плутон похищал Персефону, некоему свинопасу по имени Эвбул случилось пасти стадо как раз на месте этого события. Бездна, в которой Плутон исчез вместе с Персефоной, поглотила все его стадо. Поэтому каждый год во время Тесмофории свиней сбрасывали в пещеры в память об исчезновении Эвбулова стада. Из этого следует, что сбрасывание свиней в склепы на Тесмофориях было составной частью трагического нисхождения Персефоны в подземный мир. А из того, что сбрасывали именно свиней, а не статую Персефоны, мы можем заключить, что это обрядовое действие служило не сопровождением нисхождения Персефоны, а самим этим нисхождением. Другими словами, что свиньи-то и являлись Персефоной. Когда позднее Персефона и Деметра, эти богини были эквивалентны, приняли человеческий облик, возникла необходимость подыскать причину, по которой на Тесмофориях в пещеры сбрасывали именно свиней. С этой целью греки и выдумали легенду о том, что неподалеку от места похищения Персефоны паслось здесь стадо свиней, которое исчезло под землей вместе с девушкой. Легенда эта является не более как неуклюжей попыткой перебросить мостик между древним представлением о духе хлеба, как о свинье, и новым представлением о нем, как о богине, в образе женщины. Отзвук более древнего представления докатился до нас, впрочем, и в этой легенде. Когда скорбящая Деметра пустилась на поиски Персефоны, свинья наступила на следы девушки и стерла их. Отсюда можно заключить, что первоначально отпечатки ног свиньи Персефоны и Деметры ничем не отличались друг от друга. Тесная связь свиньи с хлебом обнаруживается также в предании, согласно которому свинопас Эвбул был братом того самого Триптолема, которому Деметра открыла тайну хлеба. Более того, если верить одной из версий этого мифа, в благодарность за это, что он сообщил богине о судьбе и дочери, Эвбул тоже получил хлеб в дар из рук Деметры. Следует отметить еще, что участницы Тесмофории, по всей вероятности, употребляли в пищу свинину. Трапеза эта, думается, была таинством причащения, во время которого участники культа вкушали тело бога. Тесмофории в таком истолковании сходны с вышеописанными обычаями народов Северной Европы. На осеннем празднестве в честь богини хлеба мы имеем в виду Тесмофории. Часть свинины участницы съедали. Другую же ее часть держали в пещерах до следующего года, после чего поднимали мясо наверх и перемешивали семенным зерном, которым засевали поля для обеспечения хорошего урожая. Вблизи города Гренобля мясо козла, убитого на поле жатвы, частью съедали за жатвенным ужином, а частью засаливали и сохраняли до следующей весны. В Пуе же мясо вола, которого закалывают на поле жатвы, частью идет на стол участникам уборки урожая, а частью засаливается и хранится до начала весеннего сева, после чего примешивается к семенам или съедается пахарями. Иногда его используют для того и другого. В Удвар-Геле перья петуха, зарезанного в последнем снопе на поле жатвы, жители также хранят до весны, а затем засевают вместе с семенами. В пепельную среду и на Сретение жители Гессена и Мейнингена едят свинину, а оставшиеся кости хранят до начала сева, после чего зарывают их в засеянном поле или перемешивают в мешке с семенами. Наконец, хлеб, испеченный из последнего снопа, так называемый святочный вепрь, хранится до Рождества, а затем крестьяне разрывают его на куски, которые во время весеннего сева подмешивают к семенному зерну. Итак, осенью крестьяне убивают дух хлеба в образе животного. Частью его мяса причащаются участники культа, а другую они хранят до следующего сева или жатвы, в залог того, что на следующий год дух хлеба воскреснет и обретет новую силу. Требовательные критики могут возразить нам, что воображение греков ни в коем случае не могло представить им Деметру и Персефону в образе свиньи. Отвечая на это возражение, напомним, что в пещере в городе Фигалия, на юго-западе Аркадии, была обнаружена так называемая черная Деметра, статуя с телом женщины, но с лошадиной головой и гривой. Не правда ли, изображение богини в виде свиньи и ее изображение в виде женщины с конской головой, в смысле грубости и неотесанности, мало чем отличаются друг от друга? В предании о Деметре из Фигалии говорится, что одной из животных ипостасей духа хлеба в Древней Греции, а равно и в современной Европе, была лошадь. Известно, что пустившись на поиски дочери, Деметра обратилась в лошадь, чтобы избегнуть любовных заигрываний Посейдона. Оскорбленная его назойливыми приставаниями, она удалилась в подземную пещеру неподалеку от Фигалии, в горах на западе Аркадии. Облачившись в черные одежды, богиня оставалась там так долго, что плоды земли начали увядать. Человечество ждало неминуемая гибель, если бы Пану не удалось уговорить богиню усмирить свой гнев и выйти из пещеры. В память об этом событии жители Фигалии установили в пещере изваяние черной Деметры, женщины в длиннополой одежде с лошадиной головой и гривой. Эта черная Деметра, в отсутствии которой гибнут земные плоды, очевидно является мифологическим выражением голой зимней почвы, с которой спал зеленый летний наряд. Отношение Атиса и Адониса к свинье. Переходя к Атису и Адонису, перечислим немногие факты, показывающие, что эти божества растительности, подобно другим таким же божествам, воплощались в животных. Почитатели Атиса, как известно, не употребляли в пищу свинину. Из этого можно заключить, что они считали свинью воплощением Атиса. Такое мнение подкрепляет предание о том, что Атис разорвал вепрь. На примере Диониса козла и Деметры свиньи мы убедились, что, как правило, животное, которое поранило или убило бога, первоначально было самим этим богом. Быть может, крики «Хаес Атис! Хаес Атис!», которые испускали участники этого культа, означали не что иное, как «Свинья Атис! Свинья Атис!». Слово «Хаес», возможно, было фригийским вариантом древнегреческого слова «хис» – «свинья». Что же касается Адониса, то в подтверждении его связи со свиньей приводят предание, согласно которому этот бог был убит вепрем. Если верить другому преданию, кабан распорол своими клыками кору дерева, из которого появился на свет младенец Адонис. Согласно третьему преданию, бог погиб от руки Гефеста на горе Ливан во время охоты на диких кабанов. Из всего этого следует, что хотя связь Адониса с кабаном не вызывала сомнения, причина ее существования выяснена не была, и для ее объяснения древними были сочинены различные предания. Наверняка считали свинью священным животным сирийцы. В их великой религиозной столице, городе Иерополе, на берегах Евфрата, свиней запрещалось приносить в жертву и употреблять в пищу. Человек, прикоснувшийся к свинье, считался нечистым всю оставшуюся часть дня. По одним сведениям, сирийцы поступали так потому, что свинью считали нечистым животным. По другим, это было связано с тем, что она, напротив, была животным священным. Такое расхождение мнений говорит о том, что религия сирийцев еще не вышла из того туманного состояния, при котором идея святости и идея нечистоты еще четко не отделяются одна от другой, но составляют единое расплывчатое представление, которому мы даем название табу. Это хорошо согласуется с предположением, что свинья служила воплощением бога Адониса, а пример Диониса и Деметры наводит на мысль, что предание о враждебности бога по отношению к данному животному обязано своим происхождением более позднему превратному пониманию этого бога, как воплотившегося в свинью. То, что поклонники Атиса, а возможно и почитатели Адониса, не употребляли в пищу свинину, не исключает возможности того, что свинью в торжественных случаях предавали закланию в качестве представительницы божества, и что свинина употреблялась для причащения. Ритуальное заклание и поедание животного как раз и подразумевают, что речь идет о священном животном, которое нельзя убивать для обычных нужд.